принесенные на общественный алтарь. Какая муть! Генерал победил, поставив на низкопробную всеобщую картофельную любовь. А чего, собственно, ты хочешь, герцог? Ангела с небеси. Его раздавит этот поезд. Дорогая Рамона, если я по-хамски дал тягу, не думай, что ты мне безразлична, отнюдь нет. Я почти постоянно ощущаю тебя рядом. Когда в прошлый раз на вечеринке я увидел тебя у противоположной стены, в шляпе с цветами, напустившую волосы на пылающие щеки, мне пронзительно открылось, как сильно тебя можно любить. Он мысленно кричал: «Выйди за меня замуж, будь моей женой, прекрати мои мучения». И сам поражался своему безрассудству, слабости, наконец, характерности этого пароксизма, поскольку увидел в нем нервный срыв типичный. Мы должны быть самими собою. Это непреложно. Но каковы мы? Убежав от Рамоны, он сейчас старается прилепиться к ней. Он думал, что привязывает ее к себе, а между тем сам связал себе руки. И венцом этой хитроумной дурости будет сунуться в ловушку. Саморазвитие, самоосуществление, счастье — вот какими словами прикрывается этот идиотизм. Ах, бедняга, бедняга. И герцог свысока взглянул на самого себя, смыкаясь с объективным миром. Он тоже может посмеяться над герцогом, попрезирать его. Но факт остается фактом. Герцог — это я. Мне назначено быть этим человеком. Мне, а никому другому. И, отсмеявшись, нужно возвращаться в самого себя и разбираться. Теперь с этой бредовой идеей о третьей миссис Герцог. Вот что понаделали детские фиксации, ранние травмы, и из них не вылиниешь, не бросишь выползок, не цикада. Подлинная личность, способная распоряжаться жизнью и смертью, доселе не существовала. Только безумцы, мученики или выродки и шуты еще надеялись обрести какой-то там идеал влечением к нему, силой своего непомерного хотения. Но чаще они вынуждали человечество поверить им, беря его на испуг. Да, во многих отношениях лучшей жены, чем Рамона, не приходилось желать. Толковая, образованная, живет в хорошем районе, обеспеченная. А в сексуальном отношении просто чудо природы. Какая грудь, роскошные плечи, подобранный живот. Ноги коротковатые и кривоватые, но в этом их особая прелесть. Казалось бы, не зевай. Но кое-где еще оставалось отлюбить и отненавидеть. Герцог еще не подвел черту. Дорогая Зинка, ты мне снилась на прошлой неделе. Мы гуляли по Любляне, и я тогда же купил билет в Триест. Мне не хотелось уезжать. Но для тебя лучше, чтобы я уехал. Шел снег. Он не только во сне шел. Он пошел при мне даже в Венеции. В этом году я объездил полсвета и перевидал такое множество людей, что, кажется, никого не пропустил, кроме мертвых.